Какое чудо, какая радость, дети! Наверное, никто так не радуется детям, как сильный революционер, шагающий по этапу. Ты только вообрази. Снег, мороз, грязь, дождь, размытая глина, по которой разъезжаются ноги, загаженные тюремные нары с клопами, хамство и ругань конвойных. А весной по обочинам дороги из подтающего снега возникают человеческие трупы беглецов и бродяг. И называются эти трупы страшным именем подснежники. Но как тут не лепиться сердцем к едущим на фурах детям? Как не смотреть в их ясные глаза? Как не отогреваться милой чистотой этих глаз? Возьму, бывало, на руки которого-нибудь из ребятенков. Мать не хочет давать. Вам и без него тяжело шагать. Запахну его в свою шубу, прижму к себе тепло-тепло, иду и думаю. Когда мы победим, а мы победим, когда мы будем строить новый мир, а мы его построим, тогда самое драгоценное богатство наше будут дети, и им самая щедрая наша забота. Павел Григорьевич ненадолго замолкает. Он не с нами. Он далеко в прошлом. Он несет по снежной дороге ребенка и думает о будущем. Тебе хочется услышать про героев? Потерпи, скоро будут и герои. А пока о друзьях, о тех, кого я полюбил больше всех. Первый из них – Зотов. Коля Зотов. Вот был парень. Студент, как и я, веселый, шутник, придумщик. Пригонят нас, бывало, в какой-нибудь город. Запрут в нетопленной, насквозь выстуженной тюрьме. Нет, мол, дров и баста. Но не пройдет и получаса, как Коля Зотов, подбив товарищей, с песнями лихо разбирает деревянные тюремные нары. Топит печь. Тепло, весело. За таким парнем хоть на луну пойдешь, не оглянешься. С Колей Зотовым следовала в ссылку его невеста Женя. Такая же революционерка, такая же сосланная, как он. Все мы полюбили ее как родную. Вторым другом был Альберт Львович Гаусман. Взглянешь в его глаза, ласковый, теплый, заботливый, и на душе как-то светлее. Альберт Львович Гаусман был среди нас одним из самых образованных. Каждую свободную минуту, иногда в самой неожиданной, неподходящей обстановке, на этапе, в пересыльной тюрьме, Гаусман доставал книгу и говорил фразу, которую ему в детстве говаривал каждый день его учитель. «Открой книгу на том месте, где ты вчера заложил закладку, и читай дальше». Мы, молодые, получили от Альберта Львовича очень много. «Читать, хлопцы, читать», — говорил он нам. «Революционер должен быть самым образованным человеком». За Гаусманом следовали в ссылку жена с дочуркой Наденькой. И третьего друга-товарища запомнил я на всю жизнь. Льва Матвеевича Когана Бернштейна. С виду совсем молодой, с чуть сонными глазами, с детским складом слегка оттопыренных добрых губ. Но выскажи неправильную мысль, и Коган Бернштейн налетит на тебя, как коршун, перья полетят. А через минуту снова весело смеется над шутками Коли Зотова, играет со своим сынишкой Митюшкой. И не поверишь, что у этого молодого человека за плечами уже более 5 лет тюрьмы, что его уже ссылали в Сибирь, сдавали в солдаты за революционную работу. Так вот и шли мы по дорогам и трактам от Петербурга до Якутска, почти целый год.